Кстати, прибавил он и весь даже изменился, став почти веселым. Как я обманываю свою ненависть и жажду мести. О, это очень забавно. И вы от чистого сердца посмеетесь вместе со мной. Вы даже не подозреваете, что это за способ. Моё изобретение комично, а величественного в нем должен сознаться очень мало. И вот сейчас увидите. И Нейперк, окончательно развеселившийся, встал, открыл дверь и крикнул: «Наполеон! Наполеон! С ума он сошел, что ли?» — подумал Мобрейль. Или виски мистерис Бетси бросилась ему в голову. «Сейчас увидите, это очень забавно», — сказал Нейперк, поворачиваясь к своему собеседнику. «Посмотрите, прислушайтесь». В дверях показался медленно двигавшийся к ним человек, немного сгорбившийся, с полуопущенной головой, с руками, скрещенными за спиной. Он был одет в серый редингот и маленькую шляпу при белом жилете, в кашемировые брюки и высокие сапоги. «Черт возьми!» — пробормотал удивленный Мобрейль. «Можно подумать, что это император Наполеон собственной персоной». Затем он произнес про себя: «Этот галантный австриец сошел с ума от любви. На кой черт ему понадобился этот маскарад?» Явившийся снял шляпу и театрально раскланялся. Когда же этот загадочный человек поднял голову, и Мобрейль увидел черты его лица при ярком освещении, то он даже вскрикнул от изумления. «Какое странное сходство!» — пробормотал он. «Право же, не знаю я, что все это комедия, и что вы просто хотите позабавить меня курьезным зрелищем, то я готов был бы поклясться, что это сам Наполеон. Разве не правда, что этот негодяй, этот прохвост, которого я подобрал в грязи Лондона, среди отчаянных воров и проституток Уайтчеппеля, крайне похож на достославного императора? Ну, подойди! Подойди поближе», — сказал Нейперк, возвышая голос. «Раз природа одарила тебя точным образом коронованного злодея, с которым мне еще не пришлось рассчитаться как следует, то подойди. И да потерпит он заочно на твоей мерзкой особе начало того наказания, которое уже уготовано для него. Ну, повернись задом, Наполеон!» И Нейперк, пьяный от бешенства, охваченный злобой, в приступе безумия, возникавшего у него каждый раз, когда он видел своего соперника, бросился на двойника императора, комически нагнувшегося к нему спиной, а затем изо всей силы несколько раз ударил его ногой со злорадством, повторяя: «Вот, получай по заслугам, Наполеон, негодяй, Наполеон, подлец, Наполеон, вот тебе, вот!» И затем усталый, успокоенный, откинулся в кресле. Наблюдая эту сцену, Мобрейль глубоко задумался. В его изобретательном уме зарождалась странная идея, смутный, но привлекательный проект. Тем временем человек, служивший объектом утоления ревности возлюбленного Марии Луизы, выпрямился, словно актер, который, окончив свою роль, фамильярно возвращается к товарищам и пьет с ними, небрежно бросая на стол царскую корону или кинжал злодея. Он подошел к столу, взял стакан, налил виски и, жадно выпив, сказал Нейперу: «Ваша честь, изволили драться сегодня слишком сильно. Ваша честь, были в ударе. С позволения вашей чести я налью себе еще стакан виски».